Глава 55. Добравшись до места, Брейн вышел из такси и тотчас среди ровного городского шума отчетливо различил рвущий воздух трели скорострельного оружия. «Рано начали», – пробурчал Брейн и, вытащив рацию, связался с Григом. «Алло», – сипло ответил тот. «Ты как там, в порядке?» «В порядке, командир». «А что с голосом?» «Простудился, видать. Давно на машине не катался». «Ну да, конечно», – не поверил Брейн. «Пойди проверь, все ли там готово. Я сейчас приеду и тотчас отчалим». «Понял, сэр». Идти до места Брейну пришлось минут 10, и за это время он еще дважды слышал специфический треск, а еще вой полицейских машин. И когда уже подходил к ателье Даньера, над крышами низко прошел шаттл непонятной принадлежности. Но на территории ателье его ждал приятный сюрприз. Рихман был полностью подготовлен, и рядом с ним, почесываясь, стоял Грик. Он выглядел слегка помятым, но не более. «Где хозяин?» – спросил Брейн. «Вон там, под навесом», – указал тот в сторону одного из цехов. Брейн поспешил в указанном направлении и, сходу поблагодарив автомобильного кутюрье, предложил тут же рассчитаться. «Вы торопитесь?» «Да, пора ехать». «Очень жаль. А я думал, мы не торопясь позавтракаем, побеседуем», – искренне огорчился Даньер. «Может, в следующий раз. В конце концов, мы почти соседи». И, получив от Даньера счет, Брейн через терминал перевел указанную сумму. «Ну что ж, с нетерпением буду ждать следующей встречи, господин лейтенант», – сказал Даньер, и они пожали друг другу руки. Брейн вернулся к машинам, где в той же позе, опершись на капот старого внедорожника, стоял Грик. «Ты завтракать будешь?» – спросил Брейн. «Не хочется чего-то», – покачал головой Грик и вздохнул. Брейн знал, что капрал испытывал желание похмелиться, сказывалось вчерашнее смешение напитков. У себя в форте он употреблял жидкости и похуже, и побольше, но там он их не смешивал. «Ну, тогда поехали. Я первым, ты за мной. Заводи». Спустя 5 минут они уже катили прочь из города, над портовым районом которого поднимались клубы черного дыма. Брейн заметил это, едва они выехали с территории автоателье. Но потом свернули направо, и дым оказался позади. Новая машина слушалась управления и в поворотах вела себя хорошо. Не просилась в занос, но и не проседала. Первую кочку встречала довольно жестко. Однако ко второй бортовой компьютер уже подстраивал подвеску, и на чередующихся неровностях это очень помогало. На ровном покрытии автопилот снова расслаблялся, и так до очередной встряски. Позади остался поворот к торговой площадке. Потом потянулись какие-то постройки неопределенного назначения. Когда, наконец, удалось выехать за пределы города, Брейн почувствовал облегчение. А еще погода. Тучи рассеялись, и между белыми облаками стало проглядывать солнце. На перевал новая машина взобралась без проблем. А вот взятый в аренду внедорожник испытал некоторые проблемы. Брейн остановился наверху и подождал, когда Грик догонит его и поравняется. Брейн опустил тяжелое усиленное стекло, и Грик тоже открыл окошко. «Как думаешь, нас там ждут?» «Обязательно!» – кивнул Грик. «Прорываться в лоб глупо. Они учтут прошлые ошибки». «Учтут, однозначно». «И что мы можем сделать? Как нам расстроить ряды противника, а, капрал?» «А премия по возвращении будет?» – ухмыльнулся Грик и поскреб проступившую за сутки щетину. «Будет результат, будет и премия. Можно навалять им 2 раза за один замах». «Ну-ка, ну-ка, слушаю». «Пока они нас там караулят, на базах охраны никакой. Ну, может, 1-2 бойца, да и те пьяные. На хозяйстве самых плохих оставляют». «Предлагаешь взять их в плен?» «Нет, сэр, им и пары подзатыльников достаточно. А вот базы нужно сжечь». «Прямо вот так взять и сжечь?» «Ну так вы и так этим собирались заняться, правильно?» «Собирался, но не так сразу. Однако твое предложение мне нравится. Мы начнем их жечь. Пострадавшие охранники начнут названивать своим, и те побегут обратно». «Да, побросают позиции в засадах, которые нам устроили». «А мы успеем всех пожечь? И потом, есть ли у нас информация по всем базам?» «Информации по всем базам нет, сэр. Но есть информация по самым большим и важным бандам. Их здесь 5 штук. А остальные на подхвате. То на одних поработают, то на других». «Субподрядчики?» «Да-да, вот это самое слово», — согласился Грик. «Из каких будем начинать?» «Ну, крайние в Чичинаве. Мы их пока трогать не будем. Они и так сбегут с позиций, когда другие помчатся. А вот в Пондосе стоят 2 базы – Конверка Черного и Ложкара. У каждого по 30 бойцов. Оснастка не самая плохая. Вот их пожжем. Кстати, начнем с Конверка. Хотя его базы и дальше от дороги находятся, но зато у него имеются зажигательные гранаты». «А в Канде?» «Канди нам соседи. Там нужно подчистить побольше. 4 базы спалим. Дронга как самого основного. Ну и еще Лопату, Гроденса и Рабина». «А что потом будем делать?» «Если все получится, заляжем на неделю и будем ждать». «Чего ждать?» «Пока остальные воевать между собой будут». «А, заново делить влияние в долине», – догадался Брейн. «Вот-вот, и тут мы им мешать не будем». «Не будем», – согласился Брейн. «Но, раз ты все так расписал, давай поезжай теперь первым, а я вторым номером». Так они дальше и поехали.